Глава шестая, самая короткая. Между тем в стране семи городов тревожился Глеб Смола. «Куда они запропастились?» — удивлялся старый моряк. «Подавиться мне старой акулой, с ними несчастье!» И на четвертый день после отплытия Гака и Буртика над городом корабельщиков взвился столб коричневого дыма и загудел колокол «бам-бам-бам!». От его ударов в домах дрожали стекла, костер из пеньковых канатов горел и трещал. Глеб Смола созывал большую сходку. Большой сходкой в стране семи городов называли собрание самых лучших и самых опытных мастеров. Только они могли решать судьбы. Стоя на носу парохода, старший корабельщик обратился к собравшимся с речью. Как всегда, он был краток. «Они в беде, надо посылать следом корабли!» Перепачканные глиной каменщики, усталые ткачи, кузнецы, каждый из которых поднимал левой рукой трехпудовую гирю, и маляры, ни один из которых не поднял бы ее и двумя руками, все слушали Глеба и кивали. Товарищи в опасности, и даже те, кто свистел и насмехался в день неудачного полета, сейчас готовы были первыми идти на поиски. Восемь кораблей вышли из порта в неспокойное море. Глава седьмая, где описывается, что видели друзья, путешествуя по стране бездельников. День за днем шли приятели по стране. Небритые лица мастеров почернели, одежда запылилась. Даже манерой говорить и молчать они перестали отличаться от бездельников. Никем не узнанные, а вернее, не заподозренные, мастера и их спутник упрямо продолжали свой путь. Перед их глазами зеленые леса сменялись бурыми заброшенными полями, голубые реки пересекали пыльные серые дороги, небольшие поселения, совсем крошечные города — все со остроконечными, тянущимися к небу башнями, однообразной чередой проходили перед двумя корабельщиками. Однажды друзья натолкнулись на бездельников, лупивших палками молодого крепкого парня. — Стоп! — остановился мастер Гак. — В чем дело, не гугу? Что тут происходит? — Его наказывают за работу, сделанную без разрешения таинственного совета, — ответил провожатый. — Наказывают за работу? Ведь надо же! А ну, постойте-ка, приятели! Видя, что на его слова не обращают никакого внимания, мастер подошел к бездельникам, сгреб за волосы и, подняв воздух, стукнул лбами. Оглашая воздух криками, люди с палками разбежались. Убежал и испуганный неожиданным спасением парень. Бездельники, населявшие страну, оказались на удивление разными. Целыми днями валялись на солнцепеке далеко не все. Были кипучие лентяи. Эти мотались из стороны в сторону, брались за все дела подряд и, ничего не сделав, валились к вечеру без сил. Были лентяи вдумчивые. Такой мог днями сидеть над приготовленным к починке сапогом или листком чистой бумаги. И, наконец, случилось мастерам встретить бездельника-мученика. Проходя по улице маленького городка, они увидели человека, сидевшего на корточках. Здоровенный верзила, схватив его одной рукой за шиворот, вырывал другой рукой из головы несчастного пучок за пучком волосы. Мученик громко стонал, по его шершавым щекам текли лиловые слезы. — А, понимаю, в чем дело. Опять работа без разрешения совета. Буртик бросился, растащил бездельников и... Вдруг они оба обрушились на него с проклятиями и кулаками. Подоспевшие товарищи едва спасли мастера. — Что случилось? — спросил Нигугу, когда поле боя осталось за путешественниками. — Я спасал его! — объяснил Буртик и рассказал о пытке, которой подвергался бездельник. — Что вы! Это же были два друга. Человек, сидевший на корточках, готовился в ученые. Ему необходимо как можно скорее стать лысым. — Да ну! — удивились приятели. — А став лысым, какими науками он займется? — Никакими. будет носить звание ученого. Его лысина уже сейчас достаточно для получения степени магистра, но бедняга, как видно, тщеславен и метит в доктора. Придется ему пожертвовать остатками волос. Чем дольше шли мастера по стране, тем задумчивее становился Гак. — А ведь здесь когда-то было неплохо, — однажды сказал он. — Хорошая была страна. — Скоро останутся одни развалины, — ответил Буртик. Перед ними лежали запущенные поля, рухнувшие мосты, остатки селений. — Эта страна немножко и ваша, — тихо промолвил Негугу. Действительно, перед мастерами лежала земля, на которой трудились и жили когда-то их предки. Как она изменилась!